Ж. Мафия «Лев прыгнул». Партия, стоящая у власти, не выродилась, не рассыпалась. Власть развращает, твердит буржуазный и мелкобуржуазный интеллигент. Тут органическое непонимание существа нашей советской власти. Воронский, декабрь 1921 год. Мафия – некрасивый образ. Мафия – реальность, болезнь, о которой мы раньше беспечно думали, что уж она-то нашему обществу не грозит. Литературная газета, 20 июля 1989 года. Много лет назад молодой милиционер Александр Гуров застрелил в центре Москвы убежавшего из зоопарка льва. Этот случай, попавший во все советские газеты, вспомнил журналист Юрий Щекочихин, интервьюировавший Гурова, ставшего ныне юристом, специалистом по организованной преступности. «Александр Иванович, — спросил журналист, — если сравнить льва с мафией, то все-таки лев готовится к прыжку или уже прыгнул?» Лев прыгнул. Юрий Щекочихин, Александр Гуров, «Лев прыгнул». Литературные газеты, 20 июля 1989 года. Мафия, рэкет, отмытые деньги, ганги – слова, недавно относившиеся только к разлагающемуся миру капитализма, получили в эпоху гласности полные права гражданства в советском лексиконе. Краткий политический словарь 1969, 1978, 1983 годов определял неизменно мафию как бандитско-террористическую организацию на острове Сицилия, Италия, фактически находящуюся на службе буржуазно-помещичьих кругов. Краткий политический словарь. Москва, 1969 год, страница 206. К определению добавлялось, что мафия установила связи с другими организациями преступного мира, в том числе с гангстерскими организациями в Соединенных Штатах Америки. В издании 1987 года краткий политический словарь пополняет сведения о мафии многозначительной фразой. Мафия стала нарицательным понятием, используемым для обозначения методов оказания незаконного преступного давления, направленного против отдельных лиц, организаций для достижения политических целей. Еще ничего не сказано прямо о возможности появления мафии в стране социализма, но для советского читателя намек очевиден. В 1981 году в Варшаве работала комиссия ЦК партии, расследовавшая деятельность уже свергнутого первого секретаря Эдварда Герика. В своих показаниях Герик заявил, в частности, что в ЦК возникла целая мафия. Слово это появлялось в показаниях других польских руководителей так часто, что председатель комиссии предложил, опасаясь, что стенограммы тайных заседаний попадут в руки солидарности, что и случилось, вместо мафии, банды, ганги употреблять выражение «неформальные группы в политбюро». Слово, понятие, обвинение, страшная опасность, мафия врывается в советскую политику вскоре после начала перестройки. Слухи, нередко умело муссируемы, ходили и раньше. Они касались преимущественно южных республик. Говорили о коррупции давно. В Азербайджане и Грузии были сняты первые секретари. Их заменили. В Азербайджане бывший председатель КГБ Гейдар Алиев стал в 1969 году первым секретарем ЦК. В Грузии им стал в 1972 году бывший министр внутренних дел Эдуард Шеварднадзе. С 1981 года начинается расследование узбекского дела. Из Ташкента все более очевидные нити тянутся в Москву, в окружение умирающего Брежнева. Никого уже не удивляет утверждение журналистов, объясняющих кровавые погромы в долине Ферганы летом 1989 года происками мафии. Пишут о роли мафии в организации резни армян в Нагорном Карабахе или погромов в Баку. Борьба с мафией становится избирательным лозунгом Тельмана Гдляна и Николая Иванова, следователей, руководивших раскрытием узбекской мафии. Когда методы их следственной работы подверглись критике за нарушение закона, и они были отстранены от расследования с сохранением содержания, вспыхнул политический скандал. Возник комитет в защиту Гдляна и Иванова. Президиум Верховного Совета создал специальную комиссию для разбора дела. Правда, 20 мая 1989 года. Министр юстиции СССР выступил в «Правде» с особым пояснением. «Правда», 21 мая 1989 года. Гдлян был триумфально избран в народные депутаты в Москве. Еще больший избирательный успех имел Иванов в Ленинграде, после того, как он заявил 12 мая 1989 года по телевидению, что нити мафии, которые ему мешают разоблачить, тянутся до самого верха, что в деле замелькали фигуры членов Политбюро Соломенцева, Лигачева и бывшего председателя Верховного суда СССР Теребилова. «Правда», 20 мая 1989 года. Рабочие крупнейших ленинградских заводов голосовали единогласно за следователя Николая Иванова. Дело Гдляна Иванова демонстрирует место мафии, реальности и мифа в сознании современников перестройки. Известная советская журналистка Ольга Чайковская, десятилетиями писавшая, насколько это было разрешено, о пороках советского правосудия, завоевавшая себе редкий моральный авторитет, собрала огромное досье, свидетельствующее о незаконных методах, применявшихся следователями бригады Гдляна Иванова, пытавших арестованных, державших их годами до 7 лет в тюрьме на следствии. Следователи типа Гдляна, пишет Ольга Чайковская, сложившиеся в условиях безнадзорности, являются собой часть той же административно-командной системы, с которой, судя по их декларациям, борются. Ольга Чайковская. «Миф». Литературная газета. 24 мая 1989 года. В апреле 1990 года комиссия съезда народных депутатов представила Верховному Совету результаты своей работы. Они подтвердили нарушение Гдляном и Ивановым законов, использование форм давления или методов следствия, которые проще всего назвать пытками. В отчете говорится даже, что среди форм давления на обвиняемых мы можем найти почти половину тех методов следствия, о которых писал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». Советская Россия. 18 апреля 1990 года. Из отчета следует также, что это были привычные, распространенные методы работы советских следователей, что Гдлян и Иванов пользовались покровительством высших прокурорских властей, а также и то, что следователи, посланные на борьбу с узбекской мафией, были инструментами борьбы за власть, которая шла в Москве. Узбекские руководители были клиентами Брежнева. Удар по ним был ударом по тогдашнему генеральному секретарю. В очень короткое время удалось превратить мафию в главного врага, на которого направляется гнев народа. Жажда справедливости так сильна, экономическое положение в стране так катастрофично, что каждое обещание чистки, к тому же наверху, встречает невиданный энтузиазм масс. Ольга Чайковская рассказывает, что разговаривала с молодой женщиной в Ленинграде, которая на избирательном митинге выразила сомнение по поводу кандидатуры Иванова. Обливаясь кровью от дикого удара в лицо, она стояла перед разъяренной толпой, а ей кричали: «Мало тебе, подавись ты своей кровью!» Ольга Чайковская, «Миф. Литературная газета», 24 мая 1989 года. Очевидны политические выгоды превращения мафии в главного врага. Это оружие в борьбе за власть. Член политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК Егор Лигачев обратился в прокуратуру СССР, а затем в ЦК КПСС с заявлениями, категорически отвергающими обвинения в причастности к уголовному делу о взяточничестве в Узбекистане. Правда, 23 мая 1989 года. Долгое время западные эксперты видели в Лигачеве лидера номер два в Советском Союзе, его воспринимали как руководителя консерваторов. С моей точки зрения, оправдывается Лигачев, отвергая все обвинения, это сказано для дискредитации нынешнего руководства партии и в целях политической карьеры, а также для того, чтобы уйти от ответственности за серьезные обвинения, предъявленные Иванову в многочисленных письмах граждан при ведении следственных дел. Вторая половина объяснения не вызывает комментариев, но первая не очень убедительна. Выражение «дискредитация нынешнего руководства партии» носит слишком общий характер. Удар был направлен прежде всего против Лигачева. Иванов обвинил в связях и другого члена политбюро Михаила Соломенцева. На 19-й партконференции в июне 1988 года один из ораторов, говоривший о том, что в период перестройки не могут работать в центральных органах те, кто активно проводил политику застоя, назвал по требованию Горбачева имена. Первым в списке был Соломенцев. Речь товарища Мельникова. «Известия», 1 июля 1988 года. В апреле 1989 года, после того, как его имя было названо Ивановым, Соломенцев добровольно, вместе с сотней других деятелей застоя, подал в отставку. Обвинение в связях с мафией стало окончательным приговором. За мифом мафии существует, однако, и реальность. Следователь Глян, завершив, многие считают, что дело еще далеко не закончено, расследование узбекской мафии, организовал в Москве выставку. Ее можно было посетить или увидеть по телевидению. В большом зале столы, на них горы денег, золото, драгоценности, изъятые у арестованных. Так демонстрировалась наглядность мафии. Но это был спектакль. В реальности все гораздо страшнее и сложнее. Сложность демонстрируется внезапностью прихода слова «мафия» в советский политический словарь. Понадобилось объяснение причин кризиса. Возникла нужда в козле отпущения, враге, на которого легко направить гнев масс. Появилось слово. Советское телевидение как раз в это время показывало итальянский сериал о проделках мафии в Сицилии. Пришло слово. Что стояло за ним? Преступный мир существовал в Советском Союзе всегда. уголовные преступники жили в первом в мире социалистическом государстве примерно по тем же своим законам, по каким живут уголовники во всех странах мира. Особенность Советского Союза в наличии двух видов собственности – социалистической, то есть государственной, и личной, принадлежащей отдельным гражданам. Преступления против социалистической собственности всегда наказывались значительно строже, ибо их совершали функционеры государства. Это касалось подавляющего большинства населения страны, ибо все советские граждане работают на государство, на государственных предприятиях. Уголовные преступления всегда наказывались мягче, ибо их жертвой была личная собственность, с точки зрения государства менее ценная. В 20-40-е годы уголовники рассматривались как социально близкий элемент. Особенность советского уголовного законодательства – была одной из причин, по которой число заключенных в СССР всегда значительно превышало число заключенных во всех других странах. Речь идет не только о жертвах политических репрессий, то есть об осужденных по статье 58 Ленинско-Сталинского уголовного кодекса или по статьям 70 и 190 действующего кодекса. Миллионы заключенных были осуждены, осуждаются и находятся в лагерях и в настоящее время, по так называемым хозяйственным статьям. Очень часто они действительно нарушают советский закон, нацеленный на охрану социалистической собственности. Хроническое присутствие в стране миллионов заключенных, личное знакомство с тюрьмой и лагерем значительного процента населения. Прямой результат – криминогенности советского законодательства, советской системы, нуждающейся в заключенных и порождающей преступников в количестве, неизвестном до сих пор в истории. Русская пословица «от сумы и тюрьмы не отказывайся» выражала фаталистическую готовность смириться с судьбой. Победа Октябрьской революции превратила пословицу в обязательную заповедь. Принятая советскими гражданами неизбежность тюрьмы породила презрение к закону, принципиальное неуважение к нему. Организованная преступность была характерной чертой эпохи новой экономической политики. Сатирический роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок» приобрел теперь поразительную актуальность, ибо изобразил ситуацию, время действия конец 20-х годов, которое сегодня привлекает усиленное внимание журналистов, следователей и пропагандистов. Герой романа, аферист и мошенник Остап Бендер, исходит из логического умозаключения. Если по стране ходят денежные знаки, кто-то их собирает? Остап обнаруживает, что их собирает подпольный миллионер Корейка. Поскольку Корейка действует за пределами закона, Остап находит возможность безнаказанно грабить его. Корейка коллекционирует свои миллионы, умело используя дефицит и то, что сегодня называют теневой экономикой. Авторы «Золотого теленка» убедительно демонстрируют, что важнейшим элементом, позволяющим Корейке богатеть, является коррупция государственного аппарата. Александр Гуров, считающий, что лев прыгнул, относит рождение организованной преступности, мафии, к эпохе застоя. «Могла ли появиться организованная преступность в сталинские годы?» – спрашивает он риторически. И отвечает: «Да нет, не могла. Тоталитарное государство не допустит. Как известно, Гитлер и Муссолини – в своих странах организованную преступность уничтожили». Литературные газеты 20 июля 1988 года. Характеризуя тем самым сталинские годы как время существования советского тоталитарного государства, Гуров утверждает одновременно, что теперь система изменилась. В частности, потому что организованная преступность расцвела. Советский специалист по мафии ошибается, говоря об отсутствии организованной преступности в нацистской Германии и фашистской Италии. Возможно, потому что никогда этим вопросом не интересовался. Он ошибается, что более удивительно, отрицая существование организованной преступности в сталинские годы. Юрист Геннадий Хохряков считает, что подобное утверждение есть результат незнания истории. И в качестве примера напоминает о существовании в конце войны фиктивной воинской части, о торговцах дефицитными лекарствами во время войны. Геннадий Хохряков. «Мафия в СССР. Вымыслы, домыслы, факты». «Юность. Номер 3. 1989 год». Можно привести еще множество примеров. Нет никакого сомнения, что организованная преступность существовала в сталинские годы, действуя в знакомых по золотому теленку рамках. Дефицит, коррупция, теневая экономика, гигантские доходы.